Раздел 3. Формирование и развитие личности. В норме и патологии. А.Н. Леонтьев. Формирование личности. В книге Леонтьев А.Н. «Деятельность, сознание, личность». Москва, 1975 год. Ситуация развития человеческого индивида обнаруживает свои особенности уже на самых первых этапах. Главное из них – это опосредствованный характер связи ребенка с окружающим миром. Изначально прямые биологические связи ребенок-мать очень скоро опосредствуются предметами. Мать кормит ребенка из чашки, надевает на него одежду и, занимая его, манипулирует игрушкой. Вместе с тем связи ребенка с вещами опосредствуются окружающими людьми. Мать приближает ребенка к привлекающей его вещи, подносит ее к нему или, может быть, отнимает ее у него. Словом, деятельность ребенка все более выступает как реализующая его связи с человеком через вещи, а связи с вещами через человека. Эта ситуация развития приводит к тому, что вещи открываются ребенку не только в их физических свойствах, но и в том особом качестве, которое они приобретают в человеческой деятельности, в своем функциональном значении. Чашка, из чего пьют, стул, на чем сидят, часы, то, что носят на руке и так далее. А люди, как повелители этих вещей, от которых зависят его связи с ними. Предметная деятельность ребенка приобретает орудийную структуру, а общение становится речевым, опосредствованным языком. Примечание. Смотрите Леонтьев А.Н. «Проблемы развития психики». Москва, 1972 год. Конец примечания. В этой исходной ситуации развития ребенка и содержится зерно тех отношений, дальнейшее развертывание которых составляет цепь событий, ведущих к формированию его как личности. Первоначально отношения к миру вещей и к окружающим людям слиты для ребенка между собою, но дальше происходит их раздвоение, и они образуют разные, хотя и взаимосвязанные, линии развития, переходящие друг в друга. В онтогенезе эти переходы выражаются в чередующихся сменах фаз. Фаз преимущественного развития предметной, практической и познавательной деятельности, фазами развития взаимоотношений с людьми, с обществом. Примечание. Смотрите Эльконин Д.Б. к проблеме периодизации психического развития советского школьника. Вопросы психологии, 1971 год, номер 4. Конец примечания. Но такие же переходы характеризуют движение мотивов внутри каждой фазы. В результате и возникают те иерархические связи мотивов, которые образуют узлы личности. Завязывание этих узлов представляет собой процесс скрытый и на разных этапах развития, выражающийся по-разному. Действительную основу личности составляет то особое строение целокупных деятельностей субъекта, которое возникает на определенном этапе развития его человеческих связей с миром. Человек живет как бы во все более расширяющейся для него действительности. Вначале это узкий круг непосредственно окружающих его людей и предметов, взаимодействие с ними, чувственное их восприятие и усвоение известного о них, усвоение их значения. Но далее перед ним начинает открываться действительность, лежащая далеко за пределами его практической деятельности и прямого общения. Раздвигаются границы познаваемого, представляемого им мира. Истинное поле, которое определяет теперь его действия, есть не просто наличное, но существующее, существующее объективно или иногда только иллюзорно. Знание субъектом этого существующего всегда опережает его превращение в определяющее его деятельность. Такое знание выполняет очень важную роль в формировании мотивов. На известном уровне развития мотивы сначала выступают как только знаемые, как возможные, реально еще не побуждающие никаких действий. Для понимания процесса формирования личности нужно непременно это учитывать, хотя само по себе расширение знаний не является определяющим для него. Поэтому, так кстати говоря, воспитание личности и не может сводиться к обучению, к сообщению знаний. формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и, соответственно, развитие действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в противоречие с породившими их мотивами. Явления такого перерастания хорошо известны и постоянно описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в других терминах. Они-то и образуют так называемые кризисы развития, кризис 3 лет, 7 лет, подросткового периода, так и гораздо меньше изученные кризисы зрелости. В результате происходит сдвиг мотивов на цели, изменение их иерархии и рождение новых мотивов, новых видов деятельности. Прежние цели психологически дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают существовать, или превращаются в безличные операции. Внутренние движущие силы этого процесса лежат в исходной действительности связей субъекта с миром, в их двоякой опосредованности, предметной деятельностью и общением. Ее развертывание порождает не только двойственность мотивации действий, но благодаря этому также и соподчинение их, зависящее от открывающихся перед субъектом объективных отношений, в которые он вступает. Развитие и умножение этих особых по своей природе соподчинений, возникающих только в условиях жизни человека в обществе, занимает длительный период, который может быть назван этапом стихийного, ненаправляемого самосознанием складывания личности. На этом этапе, продолжающемся вплоть до подросткового возраста, процесс формирования личности, однако, не заканчивается, он только подготавливает рождение сознающей себя личности. В педагогической и психологической литературе постоянно указывается то младший дошкольный, то подростковый возраст как переломные в этом отношении. Личность действительно рождается дважды. Первый раз, когда у ребенка проявляются в явных формах полимотивированность и соподчиненность его действий. Вспомним феномен горькой конфеты и подобные ему. Второй раз, когда возникает его сознательная личность. В последнем случае имеется в виду какая-то особая перестройка сознания. Возникает задача понять необходимость этой перестройки и то, в чем именно она состоит. Эту необходимость создает то обстоятельство, что чем более расширяются связи субъекта с миром, тем более они перекрещиваются между собой. Его действия, реализующие одну его деятельность, одно отношение, объективно оказываются реализующими и какое-то другое его отношение. Возможное несовпадение или противоречие их не создает, однако, альтернатив, которые решаются просто арифметикой мотивов. Реальная психологическая ситуация, порождаемая перекрещивающимися связями субъекта с миром, в которые независимо от него вовлекаются каждое его действие и каждый акт его общения с другими людьми, требует от него ориентировки в системе этих связей. Иными словами, психическое отражение, сознание уже не может оставаться ориентирующим лишь те или иные действия субъекта. Оно должно также активно отражать иерархию их связей, процесс происходящего подчинения и переподчинения их мотивов. А это требует особого внутреннего движения сознания. В движении индивидуального сознания, описанном раньше как процесс взаимопереходов непосредственно чувственных содержаний и значений, приобретающих в зависимости от мотивов деятельности тот или иной смысл, теперь открывается движение еще в одном измерении. Если описанное раньше движение образно представить себе как движение в горизонтальной плоскости, то это новое движение происходит как бы по вертикали. Оно заключается в соотнесении мотивов друг с другом. Некоторые занимают место подчиняющих себе другие и как бы возвышаются над ними. Некоторые, наоборот, опускаются до положения подчиненных или даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление этого движения и выражает собой становление связанной системы личностных смыслов, становление личности. Конечно, формирование личности представляет собой процесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. Поэтому, прослеживая последовательные его сечения, мы замечаем лишь отдельные сдвиги. Но если заглянуть на него как бы с некоторого удаления, то переход, знаменующий собой подлинное рождение личности, выступает как событие, изменяющее ход всего последующего психического развития. Существуют многие явления, которые отмечают этот переход. Прежде всего, это перестройка сферы отношений с другими людьми, к обществу. Если на предшествующих стадиях общество открывается в расширяющихся общениях с окружающими и поэтому преимущественно в своих персонифицированных формах, то теперь это положение оборачивается. Окружающие люди все более начинают выступать через объективные общественные отношения. Переход, о котором идет речь, и начинает с собой изменения, определяющие главное в развитии личности, в ее судьбе. Необходимость для субъекта ориентироваться в расширяющейся системе его связи с миром открывается теперь в новом своем значении, как порождающий процесс развертывания общественной сущности субъекта. Во всей своей полноте это развертывание составляет перспективу исторического процесса. Применительно же к формированию личности на том или ином этапе развития общества и в зависимости от места, занимаемого индивидом в системе наличных общественных отношений, перспектива эта выступает лишь как эвентуально содержащая в себе идеальную конечную точку. Одно из изменений, за которым скрывается новая перестройка иерархии мотивов, проявляется в утрате самоценности для подростка отношений в интимном круге его общения. Так, требования, идущие со стороны даже самых близких взрослых, сохраняют теперь свою смыслообразующую функцию лишь при условии, что они включены в более широкую социальную мотивационную сферу. В противном случае они вызывают явление психологического бунтарства. Это вхождение подростка в более широкий круг общения вовсе, однако, не означает, что интимное, личностное как бы отходит теперь на второй план. Напротив, именно в тот период и именно поэтому происходит интенсивное развитие внутренней жизни. Наряду с приятельством возникает дружба, питаемая взаимной конфидентностью, меняется содержание писем, которые теряют свой стереотипный и описательный характер, и в них появляются описания переживаний. Делаются попытки свести интимные дневники, и начинаются первые влюбленности. Еще более глубокие изменения отмечают последующие уровни развития, включительно до уровня, на котором личностный смысл приобретает сама система объективных общественных отношений, ее выражение. Конечно, явления, возникающие на этом уровне, еще более сложны и могут быть по-настоящему трагическими. Но и здесь происходит то же самое. Чем более открывается для личности общество, тем более наполненным становится его внутренний мир. Процесс развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, неповторимым. Он дает сильные смещения по абсциссе возраста, а иногда вызывает социальную деградацию личности. Главное, он протекает совершенно по-разному, в зависимости от конкретно исторических условий, от принадлежности индивида к той или иной социальной среде. Он особенно драматичен в условиях классового общества с его неизбежными отчуждениями и парциализацией личности, с его альтернативами между подчинением и господством. Само собой разумеется, что конкретные жизненные обстоятельства накладывают свою печать на ход развития личности и в социалистическом обществе. Уничтожение объективных условий, образующих преграду для возвращения человеку его действительной сущности, для всестороннего и гармоничного развития его личности, делает эту перспективу впервые реальной, но вовсе не перестраивает личность автоматически. Фундаментальное изменение состоит в другом, в том, что возникает новое движение, борьба общества за человеческую личность. Когда мы говорим «во имя человека», «для человека», это означает не просто «для его потребления», это «для его личности», хотя при этом, конечно, подразумевается, что человек должен быть обеспечен и материальными благами, и духовной пищей. На этом уровне прошлое впечатление, события и собственные действия субъекта отнюдь не выступают для него как покоящиеся пласты его опыта. Они становятся предметом его отношения, его действий и потому меняют свой вклад в личность. Одно в этом прошлом умирает, лишается своего смысла и превращается в простое условие и способы его деятельности. Сложившиеся способности, умения, стереотипы поведения. Другое открывается ему в новом свете и приобретает прежде неувиденное им значение. Наконец, что-то из прошлого активно отвергается субъектом, психологически перестает существовать для него, хотя и остается на складах его памяти. Эти изменения происходят постоянно, но они могут и концентрироваться, создавая нравственные переломы, возникающие переоценка прежнего, установившегося в жизни, приводит к тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии. Разве не свидетельствует это о том, что вклады прошлого опыта в личность стали зависимыми от самой личности, стали ее функцией? Это оказывается возможным благодаря возникшему новому внутреннему движению в системе индивидуального сознания, которое я образно назвал движением по вертикали. Не следует только думать, что перевороты в прошлом личности производятся сознанием, сознание же производит, а опосредствует их. Производятся же они действиями субъекта, иногда даже внешними, разрывами прежних отношений, переменой профессии, практическим вхождением в новые обстоятельства. Вопреки своей распространенности, взгляд на личность как на продукт биографии человека является неудовлетворительным, оправдывающим фаталистическое понимание его судьбы. Обыватель так и думает: ребенок украл, значит, станет вором. Взгляд этот, конечно, допускает возможность изменить что-то в человеке, но только ценой внешнего вмешательства, силой своего перевешивающего сложившееся в его опыте. Это концепция примата кары, а не раскаяния, награды, а не действий, которые она венчает. Упускается главный психологический факт, а именно, что человек вступает в отношение к своему прошлому, которое по-разному входит в наличное для него, в память его личности. Толстой советовал: замечай, что помнишь, что не помнишь. По этим признакам узнаешь сам себя. Примечание: Толстой, полное собрание сочинений, том 54, Москва, 1935 год, страница 31. Конец примечания. Неверен этот взгляд еще и потому, что расширение действительности для человека происходит не только в направлении прошлого, но и в направлении будущего. Как и прошлое, будущее заставляет наличное в личности. Открывшаяся человеку жизненная перспектива есть не просто продукт опережающего отражения, а его достояние. В этом сила и правда того, что писал Макаренко о воспитательном значении ближних и дальних перспектив. Личность создается объективными обстоятельствами, но не иначе, как через целокупность его деятельности, осуществляющей его отношение к миру. Ее особенности и образуют то, что определяет тип личности. Хотя вопросы дифференциальной психологии не входят в мою задачу, анализ формирования личности, тем не менее, приводит к проблеме общего подхода в исследовании этих вопросов. Первое основание личности, которое не может игнорировать никакая дифференциально-психологическая концепция, есть богатство связей индивида с миром. Само собой разумеется, что речь идет о действительных, а не об отчужденных от человека отношениях, которые противостоят ему и подчиняют его себе. Различия, которые здесь существуют, являются не только количественными, выражающими меру широты открывшегося человеку мира в пространстве и времени, в его прошлом и будущем. За ними лежат различия в содержании тех предметных и социальных отношений, которые заданы объективными условиями эпохи, нации, класса. Поэтому подход к типологии личностей, даже если она учитывает только один этот параметр, как теперь принято говорить, не может не быть конкретно историческим. Но психологический анализ не останавливается на этом, ибо связи личности с миром могут быть как беднее тех, что задаются объективными условиями, так и намного превосходить их. Другой, и притом важнейший параметр личности, есть степень иерархизированности деятельности, их мотивов. Степень эта бывает очень разной, независимо от того, узко или широко основания, образуемые его связями с окружающими. Иерархия мотивов существует всегда, на всех уровнях развития. Они-то и образуют относительно самостоятельные единицы жизни личности, которые могут быть менее крупными или более крупными, разъединенными между собою или входящими в единую мотивационную сферу. Разъединенность этих иерархизированных внутри себя единиц жизни создает психологический облик человека, живущего отрывочно, то в одном поле, то в другом. Напротив, более высокая степень иерархизации мотивов выражается в том, что свои действия человек как бы примеривает к главному для него мотиву цели, и тогда может оказаться, что одни стоят в противоречии с этим мотивом, другие прямо отвечают ему, а некоторые уводят в сторону от него. Когда имеют в виду главный мотив, побуждающий человека, то обычно говорят о жизненной цели. Всегда ли, однако, этот мотив адекватно открывается сознанию? С порога ответить на этот вопрос нельзя, потому что его осознание в форме понятия, идеи, происходит не само собою, а в том движении индивидуального сознания, в результате которого субъект только и способен переломить свое внутреннее через систему усваиваемых им значений понятий. Об этом уже говорилось, как и о той борьбе, которая ведется в обществе за сознание человека. Смысловые единицы жизни могут собраться как бы в одну точку, но это формальная характеристика. Главным остается вопрос о том, какое место занимает эта точка в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя не всегда видимую индивидом, подлинную действительность. Вся жизнь скупого рыцаря направлена на одну цель – возведение державы золота. Эта цель достигнута. Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных все это стоило. Но жизнь обрывается ничем. Цель оказалась бессмысленной. Словами «ужасный век, ужасные сердца» заканчивает Пушкин трагедию о скупом. Иная личность с иной судьбой складывается, когда ведущий мотив цель возвышается до истинно человеческого и не обосабливается, а сливает ее жизнь с жизнью людей, их благом. В зависимости от обстоятельств, выпадающих на долю человека, такие жизненные мотивы могут приобретать очень разное содержание и разную объективную значимость, но только они способны создать внутреннюю психологическую оправданность его существования, которая составляет смысл и счастье жизни. Вершина этого пути – человек, ставший, по словам Горького, человеком человечества. Здесь мы подходим к самому сложному параметру личности, к общему типу ее строения. Мотивационная сфера человека, даже в наивысшем ее развитии, никогда не напоминает застывшую пирамиду. Она может быть сдвинута, эксцентрична по отношению к актуальному пространству исторической действительности, и тогда мы говорим об односторонности личности. Она может сложиться, наоборот, как многосторонняя, включающая широкий круг отношений. Но и в том, и в другом случае она необходимо отражает объективное несовпадение этих отношений, противоречие между ними, смену места, которое они в ней занимают. Структура личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию главных внутри себя иерархизированных мотивационных линий. Речь идет о том, что неполно описывается как направленность личности, неполно потому, что даже при наличии у человека отчетливой ведущей линии жизни она не может оставаться единственной. Служение избранной цели, идеалу, вовсе не исключает и не поглощает других жизненных отношений человека, которые, в свою очередь, формируют смыслообразующие мотивы. Образно говоря, мотивационная сфера личности всегда является многовершинной. Многообразные отношения, в которые человек вступает в действительности, являются объективно противоречивыми. Их противоречия и порождает конфликты, которые при определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности. Структура личности не сводится ни к богатству связи человека с миром, ни к степени их иерархизированности. Ее характеристика лежит в соотношении разных систем сложившихся жизненных отношений, порождающих борьбу между ними. Иногда эта борьба происходит во внешне неприметных, обыденно-драматических, так сказать, формах и не нарушает гармоничности личности, ее развития. Ведь гармоническая личность вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы. Однако иногда эта внутренняя борьба становится главным, что определяет весь облик человека, такова структура трагической личности. Предметно-вещественные потребности для себя насыщаемы, и их удовлетворение ведет к тому, что они низводятся до уровня условий жизни, которые тем меньше замечаются человеком, чем привычнее они становятся. Поэтому личность не может развиваться в рамках потребления. Ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ. Как и всякое познание, познание себя начинается с выделения внешних, поверхностных свойств и является результатом сравнения анализа и обобщения, выделения существенного. Но индивидуальное сознание не есть только знание, только система приобретенных значений, понятий. Ему свойственно внутреннее движение, отражающее движение самой реальной жизни субъекта, которую оно опосредствует. Мы уже видели, что только в этом движении знание обретает свою отнесенность к объективному миру и свою действенность. Не иначе обстоит дело и в случае, когда объектом сознания являются свойства, особенности, действия или состояние самого субъекта. В этом случае тоже следует различать знание о себе и осознание себя. Знания, представления о себе накапливаются уже в раннем детстве. О внеосознаваемых чувственных формах они, по-видимому, существуют и у высших животных. Другое дело – самосознание, осознание своего «я». Оно есть результат, продукт становления человека как личности. Представляя собой феноменологическое превращение форм действительных отношений личности, в своей непосредственности оно выступает как их причина и субъект. Психологическая проблема «я» возникает, как только мы задаемся вопросом о том, в какой реальности относится все то, что мы знаем о себе, и все ли, что мы знаем о себе, относится к этой реальности. Как происходит, что в одном я открываю свое «я», а в другом утрачиваю его? Мы так и говорим «быть вне себя». Несовпадение «я» и того, что представляет субъект как предмет его собственного знания о себе, психологически очевидно. Вместе с тем психология, исходящая из органических позиций, не способна дать научного объяснения этого несовпадения. Если проблема «я» и ставится в ней, то лишь в форме констатации существования собой особой инстанции внутри личности – маленького человечка в сердце, который в нужную минуту дергает за веревочки. Оказывается, понятно, от того, чтобы приписывать этой особой инстанции субстанциальность, психология кончает тем, что вовсе обходит проблему, растворяя «я» в структуре личности, в ее интеракциях с окружающим миром. И все-таки она остается, обнаруживая себя теперь в виде заложенного в индивиде стремление проникнуть в мир, в потребность, кавычки, актуализации себя. Кавычки закрыты. Муттин Джей. La structure de la personnalité. Париж, 1925 год. Конец примечания. Таким образом, проблема самосознания личности, осознания «я» остается в психологии нерешенной. Но это отнюдь не мнимая проблема. Напротив, это проблема высокого жизненного значения, венчающая психологию личности. Владимир Ильич Ленин писал о том, что отличает просто раба от раба, примирившегося со своим положением, и от раба восставшего. Примечание. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 40. Конец примечания. Это отличие не в значении своих индивидуальных черт, а отличие в осознании себя в системе общественных отношений. Осознание своего «я» и не представляет собой ничего другого. Мы привыкли думать, что человек представляет собой центр, в котором фиксируются внешние воздействия и из которого расходятся линии его связей, его интеракций с внешним миром, что этот центр, наделенный сознанием, и есть его «я». Дело, однако, обстоит вовсе не так. Мы видели, что многообразные деятельности субъекта пересекаются между собою и связываются в узлы объективности, общественными по своей природе отношениями, в которые он необходимо вступает. Эти узлы, их иерархии и образуют тот таинственный центр личности, который мы называем «я». Иначе говоря, центр этот лежит не в индивиде, не за поверхностью его кожи, а в его бытии. Таким образом, анализ деятельности и сознания неизбежно приводит к отказу от традиционного для эмпирической психологии эгоцентрического, птоломеевского понимания человека в пользу понимания коперниковского, рассматривающего человеческое «я» как включение в общую систему взаимосвязи людей в обществе. Нужно только при этом подчеркнуть, что включенное в систему вовсе не значит растворяющееся в ней, а напротив, обретающее и появляющее в ней силы своего действия. В нашей психологической литературе часто приводятся слова Маркса о том, что человек не родится фихтеанским философом, что человек смотрится как в зеркало, в другого человека, и лишь относясь к нему как к себе подобному, он начинает относиться и к себе, как к человеку. Эти слова иногда понимаются лишь в том смысле, что человек формирует свой образ по образу другого человека. Но в этих словах выражено гораздо более глубокое содержание. Чтобы увидеть это, достаточно восстановить их контекст. В некоторых отношениях, начинает Маркс цитируемое примечание, человек напоминает товар. Какие же это отношения? Очевидно, имеется в виду те отношения, о которых говорится в тексте, сопровождаемым данным примечанием. Это стоимостные отношения товаров. Они заключаются в том, что натуральное тело одного товара становится формой, зеркалом стоимости другого товара, то есть такого сверхчувственного его свойства, которое никогда не просвечивает через его ткань. Маркс и заканчивает эту сноску так. Вместе с тем и Павел, как таковой, во всей его павловской телесности становится для него формой проявления рода «человек». Кавычки закрыты. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 62. Но человек как род, как родовое существо, означает у Маркса не биологический вид Homo sapiens, а человеческое общество. В нем, в его персонифицированных формах, человек и видит себя человеком. Проблема человеческого «я» принадлежит к числу ускользающих от научно-психологического анализа. Доступ к ней закрывают многие ложные представления, сложившиеся в психологии на эмпирическом уровне исследований личности. На этом уровне личность неизбежно выступает как индивид усложненный, а не преобразованный обществом, то есть обретающий в нем новые системные свойства. Но именно в этих своих сверхчувственных свойствах он и составляет предмет психологической науки.